Но и Ярослав платил за доброе добром. Трижды в 1041, 1043 и 1047 ходила русская рать на помощь Казимиру в его борьбе с мазовецким князем. Был мир и с уграми. Давно забылись времена, когда Болеслав Храбрый вел на Киев поддержку святополку, кроме ляхов, полутысячную рать угров, и когда Русь и Германская империя совместно воевали против Польши и Иштвана I Венгерского. Шли годы, и вот уже спасаясь от преследований германского императора Генриха III, будущий король угров Андрей бежит на Русь и отсюда уже приглашается венгерской знатью на престол. Но возвращается он не один. Вместе с ним из Киева трогается в путь его жена, дочь Ярослава Анастасия. В последнее время помирились враги 40-х годов Ярослав и король чешский Бжетислав I. Русский монастырь святого Прокопа на Сазове полнился русскими людьми, становился местом, где читались русские книги, а отсюда же привозили русы мудрость и знания чешских летописцев. Добрые отношения установились у Ярослава из Германской империи Генриха III. Вместе они поддерживали Казимира Пяста. В Киеве внимательно следили за попытками Генриха овладеть итальянскими землями. Генрих же высоко ценил русскую военную мощь. Однако он заколебался, когда, верный себе в желании породниться со всеми сильными дворами окрестных стран, Ярослав Владимирович в 1043 году предложил Генриху руку своей дочери. В конце концов Генрих отказал, чем немало раздосадовал киевского князя. Но уже подрастал будущий Генрих IV, и ни Ярославу, ни Генриху III не суждено было узнать, что пройдут годы, и внучка киевского князя, родная сестра Владимира Мономаха Евпраксия Всеволодовна, покорит сердце германского императора, рассчитывавшего, кроме того, и на помощь Руси в своей борьбе со знатью и папой римским. Оставлял Ярослав своим сыновьям и родственные связи с французским королевским домом. Правда, невеликая это была честь, французские короли — первые капетинги едва-едва управлялись со своими личными наследственными владениями. Даже там, в королевском домене, они не были в полной безопасности под натиском своевольной и сильной, располагавшей хорошо вооруженными собственными отрядами знати. Что касается французских герцогов, то некоторые из них были значительно сильнее любого владетеля Парижа. И все же, когда из Франции в 1049 году пришло пышное посольство епископа Готье Савейра, Васселина де Шалиньяка и Роже Шалонского с просьбой о руке княжны Анны Ярославны, киевский князь дал согласие. Сегодня капетинги слабы, но неизвестно, что будет завтра. В Париже же будет сидеть его дочь, а от нее все равно – через все страны будут тянуться нити в Киев, так мыслил Ярослав. 19 мая 1051 года в древней столице Франкской империи Реймсе было отпраздновано бракосочетание французского короля Генриха I и русской княжны Анны. Осторожно и бережно укреплял Ярослав связи со Швецией и Норвегией. Ингигерда надолго обеспечила ему дружбу со шведским королевским домом. Из Норвегии же на Русь бежали многие неудачные принцы, и всех принимал Ярослав при своем дворе. Так жил здесь Магнус и дождался своего часа. Пришли, в конце концов, из норвежских земель звать изгнанника на королевский трон. А потом Магнус окреп и не только подчинил своей власти своенравных норвежских эрлов, но и сумел после смерти Кнута Великого завоевать Данию. Приветили на Руси и Гарольда Смелого, брата норвежского короля Олафа. Долго жил при Ярославовом дворе Гарольд. Отсюда ходил воевать с наемным отрядом в 500 человек в Византию при Михаиле III, дрался в Сицилии, а потом, когда власть в империи перешла к Константину Мономаху, и начал тот притеснять русскую торговлю и русскую церковь на Афоне, Гарольд поднялся в поход вместе с Владимиром Ярославичем. Вместе с ним попал в бурю, отбился от наседавших греков и благополучно вернулся в Киев. И там новые испытания ожидали молодого норвежского рыцаря. Гарольд влюбился в юную красавицу Елизавету Ярославну, младшую дочь великого князя Киевского. Но со смехом отвергала любовь норвежца Елизавета. Да и зачем ей было выходить замуж за странствующего рыцаря, искателя приключений? Долго добивался Гарольд ее благосклонности, и лишь когда стало ясно, что у него появилась возможность занять опустевший королевский трон Норвегии, Елизавета по настоянию отца дала согласие Гарольду.